Запустив руку в инвентарь Q, я первым делом нащупал там холодный влажный кубок, который едва удалось обхватить рукой. Хоть он и был скользким, я старался не прилагать особых усилий, чтобы случайно не раздавить содержимое. Когда Сизу увидела мой подарок, раздалось тихое, но искренне удивленное увах. Однако другого я и не ожидал, ведь особенно четко я помнил именно эту строчку ее биографии. Больше, чем милых и пушистых зверушек, она любила только сладкое с высоким содержанием калорий. И сейчас перед ней была хрустальная ваза, доверху наполненная клубничным парфи с шоколадом и кусочками фруктов. Даже скромная на эмоции Сизу сейчас выглядела счастливой. Но оно и понятно, ведь автомата не была игроком. Если бы я подарил такое девушке-игроку, она бы наверняка дала мне в глаз за издевательство. Все же одно время из-за бага в системе все последние боссы каповых подземелий вместо снаряжения дропали именно эту вазочку на весь рейд. Какой-то шутник решил, что это достойная награда за победу над его детищем. Ошибка висела в системе целый месяц, то исчезая, то вновь появляясь, пока ответственного за диверсии программиста не уволили из компании. Уж слишком он был высокого о себе мнения. После замены все наладилось, но игроки до сих пор помнят старую обиду, и я в их числе. Хоть эта вещица и раздражала меня, выбрасывать было жалко. Пускай хоть так израсходую накопленный запас. И еще одно неприятное воспоминание. Оставив прямо перед носом Сизу желаемую сладость, я запустил вторую руку уже в свой инвентарь. Среди оружия и брони я с большим трудом нашел маленькое колечко и потянул его наружу. Под лучами солнца блеснул черный металл, и об землю звенькнул тяжелый приклад снайперской винтовки божественного уровня. Когда-то она принадлежала моему заядлому убийце, но ровно до того момента, пока я не узнал его ник. После этого мы с Перранчино прикашили его до тех пор, пока не раздели догола. Стоило ему только выйти из безопасной зоны, и он моментально ловил смертельный урон от наших сверхуровневых навыков. Конечно, он пытался нанимать в городе охрану, но отзывались лишь проплаченные мной люди. В конечном счете мой убийца забросил игру, под конец дропнув это оружие. Снайперская винтовка «Черная роза» – самое последнее гадство, которое только можно вручить дальнобойным бойцам. 9 из 10 выстрелов – критические, а последний – заклинивание. Неприятно, конечно, 10 секунд стоять без дела, но к тому времени можно уже половину отряда положить с безопасного расстояния. С ней даже наши самые посредственные стрелки начинали приносить пользу. Черная роза верно служила нам в диверсиях и убийствах, но пора передать ее новому владельцу. А ох, при виде столь величественного оружия убийства Сизу вопросительно уставилась на меня, словно спрашивая, зачем я его достал. Если она и дальше будет так мило удивляться, это станет моей новой зависимостью. Похоже, ей в голову не приходит мысль о том, что это еще один мой подарок. Но прежде, чем я отдам тебе эти вещи, передав подарки своим хвостам, я протянул руки к Сизу. Похоже, где-то в подсознании она понимала, что значит этот жест, но разница в положении слишком сильно давила на ее вычислительный аппарат. Вместо того, чтобы хоть что-то сказать или сделать, Дельта в непонятках переводила взгляд из точки в точку, ожидая прямого приказа или поручения. Но если я прямо скажу, что ей нужно сделать, это будет выглядеть очень некрасиво, словно Сизу к этому принуждают. Если ты хочешь этого, то все в порядке. Я не возражаю, уверен, она бы с куда большим удовольствием потискала Кью, но у нее еще будет такая возможность. Сначала мне самому нужно наладить с ней теплые отношения. Вообще, причина такого благосклонного поведения была до смешного проста. Я любил положительных персонажей. Хотя нет, даже не так, мне нравились неотрицательные личности. В Назарике таких на самом деле было всего ничего, но каждому из них я мог с гордостью пожать руку и назвать своим союзником. Сизу была одной из них. Даже если это увеличит шанс ее выживания лишь на 0,1%, я не пожалею своих ресурсов. Если бы не такие, как она, я бы отказался даже заходить в этот рассадник мерзости, именуемый Назариком. Друзья друзьями, но я не обязан любить тех созданий, от которых у самих создателей волосы на голове зашевелятся. Господин Кёя, мне правда можно? Тихо поинтересовалась Сизу, втихую поглядывая на мою супругу, которая вся светилась искренней заботой о такой зажатой девочке. Для Кью она, наверное, вообще выглядела как бедный родственник. Поэтому о ревности даже речи не шло. Конечно, получив добро на любимое дело, Дельта почти сразу же обхватила меня руками, крепко стискивая в объятиях. Вот ее хватку я почувствовал сразу. Это полностью отличается от нежных рук Кью, которая по ощущениям лишь едва-едва цепляется за меня. Уж не знаю, с чем это было связано, но почти все девушки в Назарике были низкими. В то время как я был немного выше 1,80 м, в Сизу не было даже 1,5 м роста. Из-за этого вместо дружеских объятий получилось что-то умилительное, словно младшая сестра обнимает большого брата. Эти странные чувства буквально на уровне инстинктов привели мои хвосты в движение и обвили их вокруг автоматы, крепко прижимая ее ко мне. Поначалу я опасался, что могу навредить ей, но судя по тому, как Сизу крепко обнимает уже мои хвосты, ей все нравится. Она даже слишком быстро переключилась на них, напрочь забыв про меня. Теплые и пушистые, едва слышно пробормотала девочка, зарываясь в густую шерсть едва ли не с головой. Похоже, она была так увлечена погружением, что уже напрочь забыла про все вкусности и артефакты. Что за чудесное создание? Ну как на нее можно злиться? Кью-ю. Поняв, что мне не помешает помощь, Кью сразу подбежала поближе и начала слегка дергать Сизу за подол платья. Пожалуй, временами она даже слишком похожа на невинного ребенка. Как бы жадина меня за извращенца не принял, который фанатеет от девочек помоложе. Похоже, моя супруга тоже хочет обнять тебя, а я пока составлю компанию его костлявому безвкусному величеству, человеку гильдии Айнзу Аулгауну. Хоть Сизу и предпочла моей компании общество пушистых хвостов, так просто она расставаться не спешила. Похоже, нашла для себя удобную позу. Впрочем, я ее понимал. Это как 10 мягких подушек-обнимашек, кто же их так запросто отпустит, только обняв. Безвкусному. Сдавленно выпалил жадина, но почти сразу же прикрыл рот рукой. Насколько это вообще позволяло сделать маска? Была у Мамонги одна такая интересная черта. Порой он неосознанно озвучивал собственные мысли. Случалось это редко и незаметно для самого повелителя, но такая привычка сразу бросилась мне в глаза еще во времена нашего знакомства. Можно сказать, это была одна из изюминок нашего мага, чьи мысли ошивались наружу из переполненной черепной коробки. Хотя казалось бы, что там может быть, только воздух и пыль. Ну, может там еще сидит жадный лепрекон, кто его знает. Это многое бы объяснило. Как бы там ни было, Сизу, нам правда нужно поговорить. Быстро вспомнив о том, что мы здесь не одни, жадина прокашлялся и вновь принял высокомерный вид. Мамонга почти полностью вжился в свою роль, но ему малость не хватало властности. Еще есть над чем работать. Стоит признать, это сработало намного лучше моего намека, что пора бы уже отпустить мои хвосты. Дельта хоть и с большой неохотой, но все же отошла от меня, украдкой придерживая один из хвостов за самый кончик. Самое, милое, из плеяд. Если мы задержимся, Кью, можешь угостить Сизу чем-нибудь еще помимо парфи. И сама не стесняйся, можешь даже брать из моего инвентаря. Если честно, я понятия не имел, работает ли наш двойной инвентарь в обе стороны, но почему бы не предложить такой эксперимент? Это может значительно облегчить задачу в будущем, если вдруг придется быстро переносить ресурсы из одной точки в другую. Кьёй, энергично отрапортовав, мой лисенок сразу же сделал возле стены что-то вроде большой подушки из собственных хвостов. Кью-кью, хоть мне и не нравилась мысль, что эта прекрасная белая шерстка будет испачкана в земле, свои достоинства у этой затеи были. Так девочки не будут мешать крестьянам, и в целом сидеть намного удобнее, чем стоять. Особенно в плюшевых делах, когда нужно тискать, гладить и причесывать друг дружку. Не скучайте. Отдав Сизу ее угощение и приставив к стене снайперскую винтовку, я бросил жадине приглашение в свое подземелье. Нет места безопаснее для болтовни двух игроков, чем моя нора. Во всяком случае, так я думал ровно до тех пор, пока мы не перенеслись внутрь. Мать моя Тамаманомая, с возвращением, мой любимый хозяин, мой бог, мой лорд. Я ждала вас здесь с того самого момента, как учуяла ваш запах, сладко и томно растягивая каждое слово. На большой подушке перед нами сидела светловолосая красавица, прикрывая наготу одними лишь хвостами цвета молнии. Вспых. Хоть Мамонга и вспыхнул своим особым эффектом подавления эмоций, не похоже, что его офигевание исчезло. Впрочем, как и мое, наши челюсти сейчас были примерно на одном уровне с лежащим под ногами татами. Эта женщина, на ней ведь еще должно было быть полотенце. Мне строго-настрого запретили снимать его, даже если за хвостами ничего не видно. Но вот же она, сидит голая прямо перед нами, постепенно отодвигая хвосты, чтобы немного подразнить офигевших ролевиков-задротов. Мое второе создание, моя вторая дочь, созданная еще в юношеские годы, когда я мечтал о подружке. Как же больно ты режешь мое невинное сердце своим развратным поведением. Впрочем, ничего кроме стыда и страха, я на самом деле не испытывал. Все-таки, как и Табула Смаргдина, я создавал биографию не от балды или прикола ради. Она была хитра, умна и опасна, как никто другой, даже Демиург не мог с ней сравниться. Каннибалка Ика, обольстительница и пожирательница своей семьи, несчастного супруга, что купился на ее сладкие речи и обворожительное тело. Раньше это была лишь игра слов, означавшая, кем мне пришлось пожертвовать ради ее повышенных характеристик. Но теперь, мне реально страшно, потому что ее следующая цель – я. Так вот Ика выражает свою любовь к спасителю, что приютил ее после изгнания из родной деревни. Вот нужно же было Табуле ляпнуть про элемент ужастика как раз в тот момент, когда я создавал ее. Несмотря ни на что, я должен сохранять спокойствие и здравомыслие. Она – мое творение. Эта лисица должна меня слушаться. Рад видеть тебя в добром здравии, Ика. Отморгавшись, я сделал вид, что вернул себе самообладание и хладнокровие. Но какое здесь вообще может быть хладнокровие, когда настоящая обольстительница начинает играться с собственными хвостами и мужским воображением? Думаю, сейчас даже Мамонга вспомнил, что он все-таки мужской скелет. Эти томные вздохи, постанывания и изгибы даже труп поднимут. Однако мне нельзя поддаваться. Я должен быть для Кью образцовым мужем, как и обещал. Не могла бы ты оставить нас одних? Мы должны обсудить некоторые детали положения, в которые угодили. Мне бы очень не хотелось заострять внимание на том, что это за детали, но, кажется, Ика уже и без меня о чем-то догадалась. В ее глазах так и плясал насмешливый огонек, словно она знает о каком-то страшном секрете, который мы всеми силами пытаемся от нее утаить. Ваша дорогая, любимая лисичка наконец-то смогла полностью обнажиться и сказать слова любви своему дражайшему божеству. А еще я помню, что ела вчера на ужин, помню, как сладко спала и какое наслаждение принесло сегодня утром теплое саке с копченым мясом. И вы впервые искренне улыбнулись при виде своей девочки. Неужели божества, что держали нас за марионеток, наконец-то пали, и мы вольны делать, что захотим? Пожалуй, теперь мне даже не придется объяснять Мамонге, по какой причине я не хотел идти дальше, вглубь своей норы. Даже он уже должен был понять, насколько сильно Ика отличается от Демиурга или Альбеда. У нее было то, чего не было ни у одного жителя Назарика, наглости своеволия. Ика не станет подчиняться, если ей просто приказать и не объяснить причину. Пока ее любопытство не будет удовлетворено, я не думаю, что мы сможем от нее отделаться. Эта лиса так и будет липнуть к нам до победного конца. Такой вот я ее сделал упертой женщиной. КХМ, да, что-то вроде того. Решив, что стоит вмешаться, Мамонга вставил свое веское слово. Но, честное слово, лучше бы он помалкивал. Теперь лицо каннибалки украшала такая улыбка, что даже мировому боссу будет не под силу прогнать ее отсюда. В таком случае эта лисичка поможет доблестным мужам справиться с прямолинейностью их мышления. Перевернувшись на живот, Ика подперла голову рукой, тем самым обозначив полное словесное поражение жадины. «Ну молодец, костяная голова, не знаешь НПЦ, не лезь, это нормально», как можно тише поинтересовался у меня Мамонга. Но для наших лисьих ушей это было все равно, что обычная речь. Даже из другого конца комнаты нас бы запросто услышали, уж мне ли не знать. Пускай, если мы захотим от нее отделаться, без драки насмерть не обойтись. Ну или ты можешь ее удовлетворить, глупости говорю, забудь. Если бы только на жадине была кожа, уверен, выражение его лица было бы просто незабываемым. Впрочем, скрежет зубов, вспыхнувшие огни в глазах и зеленое свечение тоже сойдут за комплимент моей шутке. Впрочем, Альбеда или Шелти скажут наверняка, можешь ты или нет, когда я напомнил повелителю о том, кто его с нетерпением ждет в Назарике, он заметно поутих, потому что шутка перестала быть шуткой. А теперь оставим комедию и перейдем к насущным делам. Создав из хвостов сиденье для себя и жадины, я затянул потуже пояс на кимоно и приготовился к долгому разговору. В первую очередь мы обсудили ситуацию в целом. Заключалась она в том, что мы своим геройством выбили себе место на поверхности совсем близко к Назарику. Всего пара километров разделяла деревню Карный Назарик, который уже должен быть замаскирован Марой и Аурой. Пока что это место будет нашей отправной точкой и сигнализацией о готовящемся вторжении противника. В первую очередь именно эта деревня попадет под удар, потому что мы здесь засветились и зарекомендовали себя как ее спасители. Этим кто-нибудь да воспользуется, но хей, мы не настолько благородны, чтобы выходить против всех противников подряд. Если потребуется и не будет иного выхода, я использую всю деревню Карн в качестве ловушки для врагов. Токсичные бомбы, проклятые гранаты, взрывающиеся растяжки, дикие монстры и сверхуровневая магия. Я не стану привередничать в методах ведения борьбы с превосходящими силами противника. В этом аспекте со мной были согласны все присутствующие. Нет смысла умирать только ради чести. Затем на повестке дня был вопрос о дальнейших планах. Прочный фундамент – это хорошо, но вечно топтаться на одном месте мы не можем. Мамонго предложил распространить наши имена на весь мир, чтобы найти и других игроков. В отличие от Яка, которая весьма скептично отнеслась к этой затее, я решил сохранить нейтралитет. С одной стороны у нас множество союзников, а с другой мы были самой большой костью в горле для других гильдий. Постоянно отжирали куски земли, захватывали шахты, массово прикошили, а затем продавали выпавшие снаряжения на аукционах. Я бы нас не любил. Однако, даже несмотря на всю ненависть, с нами приходилось сотрудничать и порой весьма плодотворно. Сложно сказать, кого мы найдем, однако хорошая репутация нам в любом случае не повредит. Игра игрой, но теперь это реальная жизнь. Здесь все игроки в одной тарелке. Пора вырасти над своими играми в плохиши. И начнем мы наращивать свою репутацию в ближайшем крупном городе Эрентил. Если верить старости деревни, там есть гильдия искателей приключений, а значит мы сможем подзаработать во всех смыслах этого слова, и получим информацию, и поднимемся в глазах людей, и заработаем денег, хоть подозревая весь мир в очевидной ловушке. Но поживем, увидим, в чем подвох. Следующими мы разобрали вопросы более низменные, вроде географии, политики, экономики, уровня сил и технологий. Но обо всем по порядку. Касаемо нашего месторасположения, нас перенесло едва ли не на границу трех государств. Мы сейчас находимся в самой южной точке королевства Реэстис. Южнее нас только теократия Слейн, которая и послала рыцарей, чтобы потом спихнуть все на соседа справа, империю Багарут. Если смотреть по карте, западнее от теократии находится священное королевство Робл, а восточнее драконье королевство. Вот, собственно, и все страны, отмеченные на карте солдат теократии. Не густо, но это лишь часть большого мира. Яка верно подметила, что пока нет смысла лезть дальше и забивать свою голову невидимыми проблемами. Пока что нужно разобраться на этих землях. Что касается политики, все расплывчато. Империя Багарут и королевство Реэстис периодически играют в войнушку на равнинах неподалеку, но ничего серьезного. Теократия поддерживает что-то вроде нейтралитета, но в то же время стремится захватить всех и сразу, чтобы образовать единый человеческий фронт. А королевство Робл и драконы вообще не при делах, о них пока ничего толком не известно. По сравнению с временами гильдейских войн, эта ситуация кажется мне стабильной как человеческая глупость. Можно смело расслабиться и приткнуться к одной из сторон, особо не нажив себе врагов. Экономика такова, что мы в шоколаде. Одна наша золотая монета, хоть старого, хоть нового образца, две золотых монеты любой страны. Одна золотая монета любой страны, 100 серебряных. Одна серебряная, 100 медных. И все, мы на дне. Чертовски понятно, удобно и без закидонов. Если учесть, что со всей деревни нам могли наскоблить всего 3000 медных, не похоже, что мы быстро разоримся на продуктах. Услышав о том, насколько слабы наши нынешние враги, Яка даже рассмеялась. Вот уж счастье для берсерка с элементом молнии. Вот только одна деталь меня сильно озадачила. Газев применял навыки, которых не было в Игдрасиль. В нем не было маны, но тем не менее я отчетливо видел различия между обычными ударами и теми взмахами, что рубили сразу 6 врагов или позволяли ему уклониться от почти безнадежных ран и сразу же контратаковать. В игре такого не было. Воины либо просто били, либо принимали лицом удары, все. Теперь же они научились применять навыки. Скверно это. Однако, прежде чем сделать еще какие-то выводы, нужно получить еще больше информации. Каннибалка верно подметила, нужно опросить авантюристов и на всякий случай парочку пользователей захватить для обучения наших воинов. Хоть тот же Кацит, он наверняка захочет попрактиковаться в этом искусстве. Однако захватывать нужно лишь тех, кого не хватится, То есть честные авантюристы и выдающиеся личности сразу отпадают. Остаются лишь бандиты и преступники. Но этим займется Мамонга, у него уже есть какие-то соображения по этому поводу. Технологии же в отличие от боевых искусств шагнули далеко назад, здесь даже не было газовых печей. Пока что кремневые пистолеты и подобное допотопное оружие – верх инженерной мысли. Во всяком случае в людских королевствах уж точно, о удобствах можно даже и не заикаться. Что же, доблестные мужи, желаю вам удачи в становлении героями. Надеюсь, вы еще заглянете на огонек к вашей милой лисичке и разделите с ней тепло этого тела. Когда я уже было подумал, что эта лиса исправилась и стала серьезной опорой в наших планах, она вновь завела старую шарманку. Так ведь хорошо помогала в обсуждении, даже слова пошлого не сказала, и вот прорвала. Ну ладно, яка это яка, здесь я уже ничего не сделаю. Даже окно с параметрами не открывается, что уж говорить про их изменения. Куда я денусь из этой норы? Но в следующий раз, если потребуется твое мнение, мы сами тебя вызовем. Возвращайся на свой пост и не покидай его без веской причины. Мы находимся под землей в новом мире и не знаем наверняка, какие монстры здесь водятся. Так что будь внимательна и осторожна. По возможности захватывай врагов живьем. И не ешь. Во всех смыслах этого слова. Даже если они сами этого захотят. Просто не делай этого. И не калечь их слишком сильно. Они должны отвечать на наши вопросы, а не плеваться кровью и органами. И не пей слишком много саке. Иначе захмелеешь и уснешь беспробудным сном. Передай всем обитателям норы через своих подчиненных информацию, которую сегодня узнала. И, когда Яка начала плавно покачивать хвостами и головой в такт моим приказам, мне почему-то показалось, что она меня совсем не слушает. Впрочем, плевать, если не выполнит все мои требования, пускай пеняет на себя. И нужно что-то сделать с вентиляцией. Иначе вы все здесь задохнетесь, если бы я не вспомнил об этом. Все живущее здесь семейство хвостатых лисов наверняка бы померло, так и не поняв, что их прикончило. Или нам не нужно дышать, мы же духи, как мы можем задохнуться с телами из... А из чего наши тела? Эфир? Ну точно не плоть и кровь. Что я вообще есть? За это я так сильно тебя и люблю, мой дорогой господин. Даже такие испорченные лисички, как Яка, могут снискать в твоих объятиях искреннюю заботу и ласку. Любовь моя, я обо всем позабочусь, как ты когда-то позаботился обо мне. На беззаботную, похотливую мордашку Яка неожиданно легла тень иронии, словно она о чем-то сильно жалела. Если я что-то и помню из тех дней, то это отблеск чистого золота и нестерпимый жар огня. Даже зная, что я лишь жертвенная пешка, ты все равно приходил мне на выручку, встав в полный рост. Яка расправила свои хвосты и спустилась со своей подушки. Мой спаситель, мой благодетель, мой огненный бог, даже если ты ненавидишь эту плохую лису, она всегда будет любить тебя. Когда она уткнулась носом в мое плечо, я не мог рассмотреть выражение на ее лице. Однако, как и Скью, я знал наверняка, что на нем отражается. Врешь ведь, чтобы меня завалить, если бы на моем месте был любой другой человек, хоть Мамонга, он бы точно купился на эти слезливые речи. Но я ее создатель, черт побери. И мне ли не знать об актерском таланте Яка? Хи-хи-хи, мой любимый бог видит эту плохую лисичку насквозь. Шутливо оттолкнув меня, Яка закружилась в причудливом танце. Однако лисы не всегда лгут и притворяются. Проведя хвостом по моей щеке, девятихвостая подобрала остальными подушку и направилась в сторону выхода. Ваша девочка никому не позволит осквернить это тело, предназначенное одному лишь огненному богу, соблазнительно покачивая бедрами. Яка скрылась за зеркальным лабиринтом, а мы так и остались стоять в ступоре, постепенно стирая из памяти этот даже слишком яркий образ нудистки. И кто из нас здесь еще извращенец? Даже если я был не согласен с Мамонгой, мне просто нечего было ему возразить. Яка, живое воплощение моих юношеских плотских желаний, я не могу от нее так просто отмахнуться. Мы в ответе за тех, кого создали. Помалкивай давай, Костяшка, иначе повешу антимагический барьер и брошу на растерзание Альбеда, предварительно дав ей команду приумножить численность жителей Назарика. Мне бы очень хотелось взглянуть на подобное зрелище, но, боюсь, такое даже мертвец не вынесет. Это сейчас Альбеда вся из себя соблазнительница, а как примет истинный облик, так и импотентом можно на всю оставшуюся жизнь остаться. Не шути так, мне даже страшно оставаться с ней наедине. Зачем я только тронул ту строчку? Схватившись обеими руками за лицо, жадина начал ломать комедию. Но не мне его за это осуждать, Все-таки даже у меня есть свои слабости. Этим займется табула Смаргдина, если мы его найдем. Ну-ну, не время сейчас для сожалений. Что сделано, то сделано. Давай лучше двигаться дальше. Похлопав друга по черепу, я отправил ему приглашение покинуть подземелье. Мы здесь уже битый час сидели, наверняка Кью уже успела соскучиться по мне. Ты прав, извини за это. Просто все произошло даже слишком внезапно для меня. Если бы тебя здесь не было, я бы даже не знал, что мне делать. Перед тем, как принять приглашение, Мамонга решил еще немного пооткровенничать. Эх, хотел бы я ответить тебе взаимностью, жадина. Но это будет слишком грязная ложь для этого огненного леса. Если бы повелителя здесь не было, я бы просто забрал из Назарика все ценности, нужных мне людей и запечатал гробницу, отдав остальным приказ дожидаться моего возвращения. С ними бы ничего не случилось. Альбеда и Демиург наверняка бы придумали, как создать стабильные условия для жизни. А Мамонга на это никогда не пойдет. Даже после того, как гильдию покинули 37 из 41 ее участников, он изо дня в день кропотливо фармил золото и ресурсы для поддержания Назарика. Я не могу оставить этого дурня одного, только не этого человека, которому больше ни за что зацепиться. Что в реальной жизни, что здесь, Назарик, его единственный якорь, из-за которого он не лезет в петлю. Если этими хвостами я смогу сохранить Сатору жизнь, значит я чего-то достаю. Умоляю, только давай без поцелуев и признаний в любви, а то нас обоих разорвут на части представительницы прекрасного пола за измену. Даже если в прошлом у нас были не самые тесные отношения, это не повод бросать жадину на произвол судьбы. Поэтому, пока нет веских причин поступать иначе, я останусь рядом с ним в качестве опоры. Прошлые члены гильдии Айнса Улгаун хотели бы этого, и не собирался. Расслабленно выдохнув, Мамонга принял приглашение, и мы покинули Лисью Нору. Солнышко светит, птички поют, крестьяне работают, до моей Кью домогаются. Пока моя лисичка смирно сидела на большой подушке из хвостов, Сизу уже добиралась до их основания. А это не то место, куда стоит запускать свои руки. Уж мне ли не знать, насколько это чувствительное место. Хью-ю-ю, увидев меня, Кью сразу же попросила о помощи, но я не смог сделать даже шага. У нее такое очаровательное смущенное лицо, да еще и краской начинает наливаться. Может, мне к ним присоединиться? Достаточно, Дельта. Нам пора возвращаться. Если Мамонга продолжит портить мне такие интимные моменты, я его, честное слово, собакам раздам. Вот кто его просил мешать моей супруге наслаждаться процессом. Да, извините. Подобрав свою новую винтовку, Сизу встала по стойке смирно. Смотрелось это, правда, неубедительно ввиду ее внешности и маленького роста, но мне все равно понравилась эта дисциплинированность. Кью-ю. И моя Кью тоже была счастлива, причем настолько, что даже не знала, как выразить свои эмоции. Поэтому она просто стучала мне по груди своими маленькими кулачками в знак протеста такому обращению. «Извини, извини, больше я так не буду. Просто вы так мило смотрелись, что мне даже стало как-то неловко вам мешать». В отличие от Мамонги, чьи чувства постоянно гасились, мои, похоже, лишь еще больше распалялись и обострялись от раза к разу. Связано это со звериной натурой в принципе или особенностью дьявольских лисов, я не знал наверняка. Однако это не так важно. Потому что пока я счастлив, можно даже не задумываться над эмоциональным напряжением, которое будет копиться день ото дня в этом новом мире. Кью. Скрестив руки на груди, Кью неожиданно фыркнула и отвернулась от меня. Но тем не менее на этом ее протест окончился, и началось нетерпеливое размахивание хвостами в ожидании моих более искренних извинений. Если ты теперь ненавидишь своего никчемного супруга, ему придется покинуть тебя и отправиться в далекое путешествие за какой-нибудь драгоценностью. Может, хоть с ней ты сможешь простить мне эту минутную слабость? Пусть я и безумно любил свою прекрасную супругу, излишне баловать ее никогда не собирался. Насколько бы милой она ни была, лисы всегда остаются лисами. Стоит лишь раз дать слабину, и из меня начнут вить веревки. Шурх, я даже шагу ступить не успел, как меня с ног до шеи обвили напряженные до предела хвосты, и где-то под ними был маленький лисенок, из последних сил упирающийся в землю деревянными сандалиями. Меня поймали. С нескрываемой радостью заметил я, обращаясь к Мамонге, который просто стоял в сторонке и ждал своего часа высказаться. «Ты этого просто не заслуживаешь», — разочарованно покачав головой, повелитель воспользовался порталом и вернулся обратно в Назарик вместе с Сизу. «У меня что, появилась вторая теща. Если честно, я еще даже не уверен, что скажет первая. Все-таки в последний раз мы с ней встречались еще в те времена, когда она была простым НПЦ, но наверняка она будет согласна с Черепоголовым. Да и я не стану отрицать, все-таки до этого момента у меня не было подружки не из-за того, что я затворник или что-то в этом роде. Просто, наверное, для прекрасного пола я слишком странный, и у меня слишком много неприятных закидонов. Если бы Кью не была лисьей супругой, запрограммированной любить меня, рано или поздно она наверняка бы нашла себе кого-нибудь другого. Затем, после того как я убью этого выскочку, снова и снова будут находиться более достойные мужья, а я буду убивать их и убивать, даже невзирая на то, что меня ненавидит. Возможно, во мне это сейчас говорит дьявольский лис, но в глубине души я с ним согласен. Кью моя и только моя, независимо от того, что думают окружающие. Если кто-то посмеет нам мешать, я просто убью его. Подумаешь, большое дело, раздавить какое-то ничтожество. Ты и правда подумала, что я смогу расстаться с тобой хоть на один день, глупышка. Ты мое самое ценное сокровище. Я никогда не оставлю тебя одну. Пригладив взъерошенную серебристую шерстку, я крепко обнял своего лисенка. Хью-ю, кажется, я слишком сильно надавил на нее этой глупой шуткой. Неужели Кью настолько ранимая? Я точно помню, что не расписывал ее характер вот настолько подробно. Возможно ли, что белые пятна заполнились сами собой? Это правда. Рядом с тобой даже я временами могу быть честным. Даже несмотря на то, что ситуация была немного другой, я только что понял, что чувствовала ко мне Ика. Это смесь искренней любви и жадности, что переполняет тебя при одном только взгляде на объект воздыхания. Ее невозможно было описать словами. Словно одержимость, которой нельзя противиться, даже если ты прекрасно осознаешь, насколько большую ошибку совершаешь. Пожалуй, не зря лисьи духи, согласно лору, считались одной из опаснейших гетероморфных рас. Даже при том, что мы нейтральная сторона и за нас начислялась половина негативной кармы, у нас слишком много заскоков. Мы могли помогать людям или есть их живьем, могли очищать кладбища от нежити, а могли наполнять их новыми трупами, чтобы полакомиться мертвечиной и негативной духовной энергией. И наша доброта определялась совсем не личностью, нет, она зависела исключительно от настроения. Добавить к этому жадность, лицемерие, красивую ложь, обольщение, садизм и приправить все бесконечной целеустремленностью, вот и готов рецепт хвостатых лисов. Что же за расу я выбрал? Рано или поздно я ведь и вправду стану неотличим от лисьих духов, которые когда-то были НПЦ. Но почему-то мне от этих мыслей совсем не страшно, скорее, забавно. Да, пожалуй, это и правда забавно, стать одним из тех, кем ты когда-то неумело притворялся, Кьё-ён. И тем не менее, даже у настолько кровожадной расы были свои исключения из правил. Милосердная и честная, искренне любящая и невинная Кью. Наверное, она одна такая на всем белом свете, и именно мне выпала честь защищать ее. Разве это не стоит того, чтобы рано или поздно стать настоящим монстром? Ладно, не будем сильно задерживать жадину. Нам пора готовиться к вылазке в город. Подняв свою невесту на руки, я буквально занес ее в портал и закрыл его за собой хвостом. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду использовать свои хвосты как полноценные конечности. После немой усмешки я начал разгружать свой инвентарь в поисках артефактов, которые могли бы пригодиться нам в городской жизни. Однако самым полезным прибором оказалась щетка, автоматически очищающая игровой аватар от грязи. Самое то, чтобы избавить нашу прекрасную шерстку и белые одежды от налипшей крови. Гильдийское оружие, банки-склянки, бухло, закуски и деньги, что еще может пригодиться искателю приключений. Судя по всему, окружающие люди все же понимают, насколько велика наша разница в уровнях, поэтому наденьте эти кольца, что бы я делал без мамонги. Совсем забыл про то, что можно скрывать свои уровни и жизненные показатели с помощью особых колечек. Правда, они были актуальны лишь на первых порах игры, потому как многие игроки либо брали профессии с навыком разведка, либо развивали расовые пассивные навыки, завязанные на том же самом. Каповых игроков такими висюльками не обманешь, но под наши нужды самое то. Если разоблачат, тем лучше. Сразу узнаем, кто здесь самый умный выскочка и из кого можно вытянуть много интересной информации. Как я выгляжу? Так как скелету в городе никто не будет рад, Мамонга решил заняться косплеем. Вырядился вот в воина с двумя двуручными мечами, предварительно сменив специализацию. В полностью закрытом латном доспехе черного цвета он смотрелся даже лучше, чем в робе. До Газефа ему, конечно, еще далеко, но он делает успехи, как типичный воин. Только я бы на твоем месте вместо второго меча взял башенный щит, чтобы защищать нас от стрел. Кроме того, могут встретиться враги, иммунные к режущему урону. Так что не выпендривайся и бери оружие, которое принесет максимальную выгоду. А то знаю я таких, которые стреляли с двух рук, даже не замечая, что бонусы урона не складываются. Когда оружие имеет разные эффекты и характеристики, это еще можно оправдать, но ты же создал эти мечи из магии. Значит, они не волшебнее обычных палок. Тем более ты не владеешь стилем боя двумя мечами. Хочешь выставить себя посмешищем рядом с настоящими фехтовальщиками? Даже если каповому магу дать в руки меч и нарядить его в броню, он все равно останется типичным магом, который машет оружием убийства Аки-мальчишка. Не могу сказать наверняка, тот ли это случай, но в Игдрасиль даже воины-старички не всегда умело пользовались мечами. Что уж говорить о закоренелом повелителе. За щитом он хоть сможет оправдаться, что посвящает себя защите, а не атаке. Ты прав. Испарив меч, повелитель создал в свободной руке большой черный щит, за которым одновременно мог бы укрыться небольшой отряд, при условии, что это гномы или типичные тощие эльфы. А ты не станешь скрывать свою расу? Этот неуместный, глупый вопрос грянул настолько неожиданно, что я едва не споткнулся о собственный хвост при попытке рассмотреть себя со всех сторон перед зеркалом. Ты хочешь, чтобы мы с Кью прятали от чужих глаз свою радость и гордость? В отличие от Мамонги, которому было плевать на свой внешний вид, я тщательно заботился о внешности аватара и его образе старояпонского демона-лиса. Пока для этого не будет веской причины, я даже пальцем не пошевелю, чтобы спрятать эту красоту. Еще и эффекты к снаряжению так долго подбирал, чтобы хвосты по-настоящему отливали золотом, и создавался крутой огненный ореол при минимальных затратах вместимости у снаряжения. Он даже не представляет, сколько ночей я сидел на форумах, чтобы собрать это снаряжение предков. И все ради придания персонажу живости. А Мамонга хочет, чтобы я спрятал то, что с таким трудом создавал. Не дождется. Гахаха, не смотри на меня таким взглядом, это пугает. На всякий случай, пододвинув поближе щит, жадина осмотрелся по сторонам в поисках хоть кого-то постороннего. Если ищет помощи, то зря, мы всех выпроводили и приказали никого не подпускать до особого распоряжения. Так что либо он в панике зовет на помощь, либо принимает свою участь как есть. Я просто раздавлю его этой жуткой мимикой. Думаю, он станет первым в истории повелителем, который умрет от страха. А я первым лисом, который научился убивать лицевыми мышцами. Даже охотники на монстров понятия не имеют, что у меня за раса. Нетрудно будет представиться путешественниками из далеких земель, еще раз проверив, все ли было взято. Я начал искать город Эрентил с помощью зеркала удаленного наблюдения. А уж назваться зверолюдами и того проще, во многом это упрямство было никак не связано с гордыней или нарциссизмом. Я просто хотел извлечь выгоду из конфликтов. Расовая дискриминация, зависть, желание унизить и доказать, кто здесь лучший. Из всего этого можно легко извлечь нешуточную выгоду, если ты достаточно силен. При этом, если я буду вести себя достаточно скромно в повседневной жизни, ко мне не будет никаких претензий со стороны закона. На меня нападают, я беру компенсацию за причиненный ущерб, ничего необычного. А если и будут, я просто воспользуюсь именем Газефа Стронофа. Он у нас национальный герой, поэтому имеет достаточно большой вес, чтобы ко мне больше не осталось вопросов. А если там будут игроки, и они тебя узнают, и откуда только, спрашивается, в покойнике такая паранойя. Мамонга игрок сотого уровня с отличной экипировкой и неплохими боевыми навыками, он в одиночку отбивал рейды на Назарик, и вдруг боится каких-то игроков, которые в той же тарелке, что и мы. Я его, честное слово, не понимаю. Начнем с того, что такие же каповые игроки, как и мы, были бы местными легендами и знаменитостями. И закончим на том, что это уже не игра, и мы всегда сможем объяснить свое положение другим игрокам. Они не станут бросаться на нас лишь потому, что мы гетероморфы. Игра – это игра, а жизнь – это жизнь. Забудь про то, как все было устроено в Игдрасиль. Я прекрасно понимал, чего боится жадина, но эти опасения были необоснованы. Здесь вообще может не быть игроков. А если они и есть, то наверняка не станут нападать на тех, кто был хоть маломальски известен своими навыками игры. Ты прав. Мне нужно успокоиться. Это уже не Игдрасиль. Фух, я готов. Тяжело вздохнув, Мамонга заглянул мне за плечо, чтобы полюбоваться монолитными стенами Эрантила. Этот город немногим больше тех замков, которые мы штурмовали в еженедельных рейдах. Даже как-то скучновато. Если все готово, отправляемся. Вернув зеркало удаленного наблюдения обратно в инвентарь, я открыл перед нами врата, ведущие в ближайший лес. Если бы эти двери были созданы прямо перед носом у стражников, это было бы не очень дружелюбно с моей стороны. Словно сказать им, как бы вы ни старались, меня этими стенами не остановить. Я появился перед вами лишь за тем, чтобы немного посмеяться. Себастьян, передай Альбедо, что на время нашего отсутствия она остается за главную. Выкрикнув свой последний приказ на ближайшее будущее, Мамонга твердо ступил на землю по ту сторону портала. Следом за ним вошел я, чтобы сразу осмотреться по сторонам и проверить, безопасно ли я нас перенес. Если бы где-нибудь поблизости оказался патрулирующий местность солдат, было бы очень неприятно начинать наше знакомство с безжалостного убийства. Здесь безопасно, но мои опасения были напрасны. Я слышал лишь отдаленные приглушенные голоса людей, что шли по дороге в сторону города. Кьон, выпрыгнув из портала, мой лисенок закрыл за собой дверь и встал подле меня, приподнимая руку. Похоже, лишь я один воспринимаю этот поход как что-то само собой разумеющееся. Что Мамонга, что Кью, оба моих сопартийца нуждались в поддержке, словно малые дети. Взяв свою супругу за руку, я направился в сторону дороги, по которой то и дело проезжали различные повозки или проходили люди воинственной наружности. Судя по всему, это и есть те самые искатели приключений, о которых нам рассказали пленники из теократии Слейн. Они похожи на молодых игроков, за тем лишь исключением, что эти ребята были настоящими товарищами. Я не слышал в их словах ни нотки неприязни или напряженности. Настоящие друзья. Благодаря им я вновь окунулся в воспоминания, как зачищал подземелья вместе с Аин Саулгаун, как нам было весело. И ничто в мире не могло так напрячь, как фраза: «Извините, но мне уже пора ложиться спать. Завтра рано вставать на работу». Интересно, как там в реальном мире поживают эти балбесы. Если бы они узнали, что смогут навсегда остаться в любимой игре, наверняка бы их никакая работа или друзья не остановили. Во всяком случае, большую часть этих дураков уж точно. Как же я по ним скучаю. Даже мои сагильдийцы, которых я видел едва ли не каждый день, не вызывали во мне такую тягу задержаться в игре еще на час или даже два, лишь бы еще немного пофармить ресурсы. А как бы гауны реагировали на своих НПЦ? Это была бы настоящая комедия. Как жаль, что их с нами нет. Хью-ю, конечно же, мои печальные размышления не остались незамеченными маленьким лисенком, но что она могла с ними поделать? Лишь в очередной раз отвлечь от них своей красотой и теплыми словами. Я был ей благодарен за это. Но мои ушедшие товарищи все равно никуда не исчезнут, я буду помнить их всегда. Пожалуй, нужно просто смириться с этим и двигаться дальше, они бы этого хотели. Все в порядке, я просто задумался, взявшись покрепче за маленькую теплую руку своей супруги. Я начал прокладывать дорогу через кустарники с помощью своих хвостов. Нужно признать, они справлялись с этим на ура, да и выглядело это достаточно красиво. Правда, Мамонга получал по шлему ветками, но его это, кажется, даже не заботило. Не прошло и 5 минут, как мы вышли на очищенный от всякой травы участок, который местные люди именовали дорогой. Приличный, чтоб его Демиург побрал, город, неужели так сложно выложить хоть камнем? Люди же здесь на повозках ездят, а на них даже в игре можно было отбить зад. Ощущалось это достаточно притупленно, и урон персонажу не приходил, но ощущения все равно были не из приятных. Что уж говорить о нашем новом мире, где все тактильные ощущения обострились до реальных. Бедный мой пушистый зад. Услышав шелест листвы и треск ломающихся веток, к нам почти сразу же развернулась группа искателей приключений. Ясное дело, ребята сильно насторожились. Все-таки не каждый день можно встретить людей с целым веером хвостов за спиной и лисьими ушками на макушке. Но оружие доставать пока никто не стал, чтобы случайно не спровоцировать ненужную драку. «Прошу прощения, вы нам не поможете? Мы хотели бы зарегистрироваться в качестве искателей приключений, но у нас нет ни малейшего понятия о местных правилах и формальностях». Когда я назвался новеньким готовеньким авантюристом, все искатели приключений заметно расслабились и согласились нам помочь. В первую очередь нужно было добраться до города, который располагался аж в часе пути от этого леса. Я забросил нас даже слишком далеко, но ничего не попишешь. Дальше этого леса идет лишь сплошная равнина, где при всем желании нельзя появиться незаметно. Спустя несколько часов, поторопился я, когда прикинул, сколько нам нужно идти. Все-таки я мерил своими шагами и не брал в расчет обычных людей, которые двигались подобно черепахам. Если бы я побежал, уже давным-давно бы был на месте. Но все не так уж плохо. За это время мы познакомились с группой железного ранга «Стрела бури» и узнали все необходимое о гильдии искателей приключений, о системе рангов: медный, железный, серебряный, золотой, мифриловый, орехалковый и адамантовый, о заданиях, которые даже наполовину не соответствовали моим представлениям и крутились в основном вокруг убийства монстров или сопровождения важных лиц, и о том, что нам никто не даст быстро проскочить с одного ранга на другой. Перед тем, как продвинуться по службе, нужно для начала проявить себя на множестве заданий. Если вкратце, избить принцессу, спасти дракона и отдать полцарства королю. Ничего сложного, даже дурак не ошибется. Спустя еще несколько часов, в следующий раз, когда я буду выбирать место для телепортации, я открою врата прямо над головами стражников. И плевать, что они там подумают. К тому моменту, как мы добрались до блокпоста, у меня уже начался нервный тик от этой неспешной ходьбы. Лишь благодаря Кью я не плюнул на эту затею и не помчался, сломя голову, навстречу виднеющемуся вдали городу. К вечеру здесь уже собралась солидная очередь из желающих попасть в город, поэтому стражники работали быстро. Во всяком случае, это касалось пеших людей, повозки осматривались достаточно тщательно, и нелюди тоже удостаивались достойным вниманием. С какой целью и откуда прибыли, что с собой несем, зачем сюда пришли, как долго собираемся здесь жить, есть ли у нас здесь знакомые и т.д. Нас опрашивали по высшему разряду, и во время всего этого действа вокруг копошились несколько яйцеголовых, осматривая нас с ног до головы. И я говорил не только про магов. Ко второму часу в допрос вклинились и искатели приключений орехалкового ранга. Они все силились понять, что мы за монстры и какую опасность можем представлять. До показательного сражения дело не дошло, и нас отпустили за хорошее поведение, предварительно предупредив, чтобы мы не создавали неприятности. Им стоило бы знать, что самые конченые психи, как правило, чрезвычайно умные и прекрасно умеют скрывать свои наклонности. А уж если они приветливы с чужаками, то наверняка сделали что-то такое, что мать родная не простит. Поэтому я бы нас не отпускал до тех пор, пока мы не уйдем во свояси, плюнув на эту затею. Или по крайней мере пока бы не выяснил, что передо мной за монстры или конкретные личности. Как хорошо, что нам попались дилетанты. Так мы и проникли в город Эрентил, повелитель смерти и два огненных леса с десятью хвостами. Глава 6. Медные десятихвосты. Часть 1. Хотя я уже неоднократно бывал в фэнтезийных городах и в этой игре, и в других, атмосфера Эрентила не шла с ними ни в какое сравнение. Потому что здесь не было спамящих в общий чат игроков, не было бронелифтчиков, не было брони, которая сияла всеми цветами радуги, не было большого количества вопросительных и восклицательных знаков от заданий, и, наконец, не было конкурентов. Мы здесь самые крутые и красивые яйца. А как живо себя ведут НПЦ при виде нас, как-то мне не по себе. Хоть я и любил быть в самом центре внимания, у всего были свои пределы. И обитатели Эрентила только что трижды их перешли, буквально разрывая нас с Кью на сувениры своими любопытными взглядами. Сложно сказать наверняка, что о нас думают, но, думаю, их мысли были далеки от добро пожаловать в наш гостеприимный город. Но в то же время это не было похоже на «валите отсюда нахрен, проклятые монстры». В целом атмосфера была достаточно нейтральной, хоть и нервирующей. Я словно стою на сцене. На нас странно смотрит, тихо шепнул мне на ухо Мамонга, стараясь держаться как можно увереннее и достойнее на этой размытой дождем грязевой дороге, которая уходила прямо из-под ног. Вообще я удивлен, как он еще не упал. Мы с Кью пользуемся невесомостью духовной формы, поэтому даже наша обувь практически не испачкается, а вот как ходит скелет в латных доспехах и при полном вооружении, ума не приложу. Даже солдаты и авантюристы испытывали определенные трудности при передвижении. Это называется рекламой. Неужели ни разу не слышал за время своей работы продавцом? Хоть я и был относительно спокоен, похоже, у лисьих духов даже небольшое напряжение моментально отражается на настроении. Из-за этого дискомфорта я неосознанно нагрубил жадине. Расслабься и получай удовольствие. Они скоро привыкнут, быстро поправился я, пока Мамонга не успел на меня обидеться. Все-таки даже у продавцов нижнего звена есть своя гордость. Если выбирать между Назариком и этим городом, я лучше останусь жить здесь. Здесь никто от меня не ожидает великих свершений и не смотрит на меня глазами полными восхищения. В Назарике я чувствую себя истиной в последней инстанции, а здесь я пока что никто и звать меня никак. Конечно, это ненадолго, но даже титул героя не будет так давить, как теневой правитель гробницы. Нужно только пожить здесь немного и помелькать перед глазами обычного люда, чтобы к нам поскорее привыкли. Если мы поживем здесь хоть месяц, на нас даже не будут обращать особого внимания. Люди они такие, им даже волшебство может наскучить, если они на него достаточно посмотрят. Мы должны создать о себе хорошее впечатление, поэтому постарайся не слишком расходиться. Нам не нужны проблемы, жизнь скелета явно не шла Мамонге на пользу, он стал еще большим брюзгой, чем был раньше. Это нам не нужно, того нам не надо, прям сама правильность и рассудительность. Хоть бы раз прислушался к сердцу, а не к мозгу. Одно было хорошо в нашем положении центра всеобщего внимания, перед нами все и сразу расступались. Авантюристы, конечно, делали это с заметно меньшим желанием, но их гордыня быстро давилась тяжелыми шагами Мамонги, который грозился просто грохнуться на них и утопить в грязи. А мы с Кью в глазах людей были скорее всего похожи на высокопоставленных священников, которые совершали паломничество или что-то в этом духе. Если учесть, что церковь играет далеко не последнюю роль в жизни местных людей, к нам должны испытывать определенную степень уважения. Интересно, оно сильно просядет, если я устрою резню серию инцидентов самообороны, Кьюй? Но раз с Мамонгой была согласна даже Кью, так уж и быть, я не стану нарываться на драку первым. По крайней мере до тех пор, пока не трогают мою девочку или мой кошелек. Сюда бы Такамикадзучи, он бы вам все высказал. Хоть его и было бы заметно тяжелее протащить через блокпост, оно бы того стоило. Уж Буджин бы меня поддержал в вопросе веселья и рукоприкладства ко всякому нарывающемуся. Хм, не думаю, что с ним мы бы вообще смогли попасть в город. Все-таки даже тебя пропустили с большим трудом. Мамонга был по-своему прав, с таким большим жуком нас бы и правда скорее всего развернули. Но хей, на что Буджину огромные мечи, чтобы прорубаться через стены. Он сделал разрезы, я пробил хвостами, и дело в шляпе. Мы внутри вместе со всем возможным пафосом и достоинством. Было бы круто. Ты же не думаешь о том, что вы вместе с ним легко бы пробились силой через пропускной пункт? Или, зная Такамикадзучи, через стену, жадина будто что-то имел против этой затеи. Мы ведь уже не раз прошибали стены в подземельях, чтобы сократить себе путь. Это вполне оправданный и безопасный план, шансы провала стремятся к нулю. Хью-юе, кью-кью, хью-ю, сознанием дела заметил мой лисенок, обращая на Мамонгу свой непреклонный взгляд. Уверен, если жадина продолжит клеветать на меня, он на собственной шкуре прочувствует всю мощь святой магии Кью. Значит, она помнит и те дни, когда я свирепел даже от обычных НПЦ, которые делали что-то аморальное и неправильное прямо у меня на глазах. Что уж говорить об игроках, которые выгоды ради убивали интересных и полюбившихся мне NPC. Я и правда не могу пойти на что-то подобное, противоречащее здравому смыслу. О чем бы я ни думал и ни мечтал, моя дорогая невеста наверняка знала, что бы я стал делать, а чего бы не стал, несмотря на весь свой азарт. Не только умница и красавица, но еще и надежная опора. Вот что значит поработать над персонажем, а не прилепить грудь пятого размера, чтобы колыхалась при каждом шаге, и написать биографию длиной в 3 строчки. Ни разу не удивлюсь, если рано или поздно столкнусь с толпой 9 хвостых вдов. Хорошо, что моя Кью не такая. Мы прекрасно понимаем и дополняем друг друга. Ха-ха-ха, ты видишь меня насквозь. Утерев собственный нос, я приобнял Кью одним из своих хвостов. Что бы я ни говорил, я не стану причинять вред невиновным людям. Так что, жадина, можешь выдохнуть. От моего легкого удара доспех запел приятную мелодию стали, и люди на пару с Мамонгой моментально отшатнулись. Чего это они? Не похоже, что я нанес повелителю большой урон этим тычком, но тем не менее он принял какую-то болезненную позу и отъехал метра на пол по грязи. На всей улице повисла просто гробовая тишина. Я чуть не упал, быстро сократив расстояние между нами. Мамонга склонился надо мной, словно над провинившимся ребенком, и на меня снизошло озарение. Той странной позой он показывал не боль от удара, а просто таким образом пытался сохранить равновесие. Честное слово, ему нужно поработать над грацией и над балансом снаряжения. Все же дороги здесь и правда не самые выгодные для драки, львиная доля импульса от удара уходит в обычный толчок. Игра эта, как правило, не рассчитывала, поэтому я и не сразу понял, что случилось. Правы были обыватели, реальность куда интереснее игр, в ней тебя может убить даже грязь под ногами. Ты должен быть готов к любым неожиданностям, если хочешь стать искателем приключений, да и бил я, не прикладывая усилий. Так что не жалуйся, отмахнувшись от обидевшегося скелета, я продолжил свое гордое шествие в сторону вывески, о которой нам рассказали железные авантюристы. Именно в этом здании должна была находиться гильдия искателей приключений, но, если честно, я не уверен, что нам разрешат там зарегистрироваться. Если верить рассказам Стрелы Бури, еще ни разу нелюди не регистрировались в авантюристы. Скорее всего, это было связано с тем, что их в принципе считали сбродом и еще совсем недавно держали в качестве рабов. Хотя, некоторых до сих пор так и держат, потому что на них всем плевать. После отмены рабства все внимание властей сконцентрировалось на людском товаре, а эльфами, зверолюдами и прочим отребьем можно занять лишь когда замучает скука. Но тем лучше для нас, мы сами сможем заняться вербовкой солдат, по сути не нарушая закон и даже оперируя им. И нам даже не придется искать таких работорговцев, они сами нас найдут. Такой экзотический товар, как мы с Кью, можно продать просто за безумную цену. Жадины найдутся быстро. Мне остается только надеяться, что намного быстрее, чем мы достигнем адамантового ранга. Иначе на нас сразу же поставит жирный крест, потому что мы станем слишком опасным товаром. Ты снова думаешь о чем-то плохом? Очень вовремя одернул меня Мамонга, потому что иначе сейчас бы вся гильдия познакомилась с моей богатой мимикой. Тогда бы нам точно не позволили зарегистрироваться, посчитав злодеями. Думаю, что мое лицо слишком честное, немного пораскинув мозгами, я залез в инвентарь и начал копаться в нем до тех пор, пока наконец-то не нащупал деревянное блюдце странной формы. Так, посмотрим, достав из инвентаря настоящее произведение искусства, я надел на лицо черно-белую маску. Маска. https://www.usirapitsom.c841136.v841136.727.33@0g8pufkf6qjpg. На самом деле в ней не было ничего особенного или волшебного, по большей части это было просто украшательство, но как же она мне нравилась. Надевая ее, я чувствовал себя настоящим хитрым йокаем. Но даже это лицо было миролюбивее моего нынешнего. За ней по крайней мере не будет видно этого чокнутого оскала. Я просто милый позитивный парень с наклонностями демона. Самое то для лисьего духа. Ну как я выгляжу? Даже если жадина выскажется против, я уже принял решение о том, что буду время от времени носить эту маску. Потому что она снова разожгла во мне этот юношеский азарт, когда хочется по приколу забить ногами какого-нибудь злого НПЦ. Так ты ее все-таки выбил, смотрится неплохо, но не последовало даже намека на возражение, что в целом не так удивительно. Уж кому как не Мамонге знать, насколько я бываю временами жутким. Ну что, пойдем. Остановившись перед самыми дверями, жадина как следует осмотрел нашу странную команду. Судя по затихшим голосам внутри, нас уже ждали. Мы словно готовимся штурмовать это место. Хьёи. Получив одобрение своей супруги, я смело распахнул двери, и сразу же попал под прицел нескольких десятков глаз. Все люди как бы сидели в непринужденных позах и делали вид, что мы появились неожиданно, но я-то знаю, что они готовились к этому моменту. Об этом говорило по крайней мере то, что почти все сидели к нам либо лицом, либо полубоком, да еще и с оружием под рукой. Здесь была даже Стрела Бури, которая наверняка уже успела сдать свой квест и просто осталось посмотреть на представление. И те орехалковые, что осматривали нас, тоже были наготове. А с высоты второго этажа на нас взирал глава гильдии искателей приключений, Плутон Айнзак. Интересный мужик, но с ним мы познакомимся в свое время, когда он позовет нас на ковер. Ну прям все в сборе, чтобы вынести свой вердикт. Приветствую, уважаемые авантюристы города Эрантил. Мы втроем хотели бы зарегистрироваться в качестве новых искателей приключений, раз никто не собирался начинать разговор первым, это пришлось сделать мне. Но даже на этой дружелюбной ноте напряженная атмосфера никуда не делась. Напротив, все еще больше насторожились, ожидая решения Айнзака. Перед тем, как зарегистрироваться, не могли бы вы показать свои лица? На удивление вежливо обратился к нам глава гильдии, и я сразу же приподнял свою маску. Мамонга тоже не стал медлить, и из-под шлема показалось лицо 40-летнего темноволосого мужчины. Я так и знал, что этот параноик наложит на себя иллюзию на тот случай, если его попросят снять шлем на блокпосте. Впрочем, если бы он этого не сделал, я бы просто толкнул байку про проклятые доспехи, которые невозможно снять. Хорошо, вы можете зарегистрироваться, но прежде ознакомьтесь с правилами. И добро пожаловать в Эрентил. Судя по всему, мы его убедили по крайней мере в том, что нам стоит дать шанс. Это хорошо. Теперь наши самые большие проблемы – всего лишь расовые притеснения и затыки с заданиями. Там награду не выдали, здесь отрапортовали о провале, хотя все было выполнено в срок. Нам, игрокам, не привыкать. Прошу сюда. Получив добро от начальства, девушка за стойкой подозвала нас и выдала небольшую стопку листов с правилами поведения и отдельные с пустыми полями для данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами гильдии искателей приключений, а затем заполните эти анкеты. Как-то так нам эту процедуру и описывали члены Стрелы Бури. Это хорошо, что персонал не дозволяет себе своевольной дискриминации, но была одна небольшая заковырка. Мы не умели писать на языке этой страны и в принципе не понимали, что написано на этих бумагах. Если верить рассказам старосты деревни Карн, устную речь понимали все, сразу и на всех возможных языках, а вот письменность была у каждой страны своя, и ей мы не обучены от слова совсем. Конечно, у меня были артефакты для расшифровки текста, без них я ни в одно подземелье не совался, но как быть с письменностью? Вы не против помочь нам с заполнением анкет? Мы прибыли в эту страну совсем недавно, поэтому пока не умеем писать на вашем языке. Мамон, оставляю это на тебя. Забрав с собой стопку листов, я удалился к более-менее свободной стене и расположился там вместе с Кью на подушке из собственных хвостов. Когда наше принятие одобрили, большая часть авантюристов почти сразу же разошлась по своим делам. Кто-то взялся за заказы, кто-то ушел на второй этаж, а остальные просто покинули здание в неизвестном направлении. В гильдии осталось не так уж и много людей, но им от нас, определенно, что-то нужно. Однако это подождет. Пока что я не настроен на новые знакомства, тем более с парнями, которые пожирают мою кью взглядом. Пока Мамонга с небольшой помощью чужих рук заполнял все необходимые бумаги, мы с Кью через специальные очки расшифровывали правила гильдии. Лисенок, судя по пытливому взгляду, учил все на зубок, а я в это время искал в правилах подводные камни. Например, мы не могли брать государственные заказы или выполнять работу, не прошедшую через руки гильдии. Если мы нарушим эти и многие другие, более очевидные правила, нас сразу же турнут в работники, которые являются неофициальными авантюристами из подполья. У них нет ни информационной поддержки, ни гарантии оплаты, а все заказы выполняются на свой страх и риск. В общем, в случае чего нам еще есть куда податься. Но я бы не хотел доводить до таких крайностей. Хорошая репутация для торговца важнее сиюминутной выгоды от выполнения заказа «пойди принеси и убей». Правил было не так уж и много, поэтому мы разобрались с ними всего за полчаса, и то лишь потому, что Кью захотела еще раз все проверить. Мамонга к этому моменту как раз закончил с регистрацией.